с большой нежностью потому. С большой нежностью потому, что скоро уйду от всех. Я все раздумываю, кому достанется волчий мех, кому разнеживающий плед и тонкая трость с борзой, кому серебряный мой браслет, осыпанный бирюзой, и все записки, и все цветы, которых хранить не вмочь, последняя рифма моя и ты, последняя моя ночь.